«Что с тобою, Даша?» «Со мною?» — Дарьюшка усмехнулась, обнажая плотные сахарно-белые зубы. «Если бы вы знали, как я счастлива, мне так трудно было, шла-шла, и опять стригущий взгляд черных глаз, и снег, и дождь, и небо, а я все шла-шла, вторая мера, длинная-длинная. Ты меня помнишь?» «Тебя? А кто ты?» «Ада Лебедева, из Петербурга. Я снимаю комнату у Василия Кирилловича Юскова-Минусински. Ваш дядя, кажется, винозаводчик и коннозаводчик, и у него богатая библиотека. Мы жили с тобой в одной комнате, помнишь?» «У дяди Василия? Помнишь? Книги вместе читали, помнишь?» «Книги?» Дарьюшка насупилась и, оглянувшись на казаков, проговорила, как в забытье, «они...» Они, скоты, не читают книг, не читают. Они меня, как арестантку, под замок упрятали. Изранили мне всю душу, ненавижу их. За что они меня? За что? Спрашивала Дарьюшка, перескакивая с одного на другое. Щеки у нее разгорелись. Они меня. Вот он, Есаул, в придачу к паровой мельнице. Меня, мое тело, мою живую душу. «Это и есть дочь Елизара Елизарыча», — указал взглядом атаман, повернувшись к Потылицыну. Григорий подтвердил и дополнил. Бежала из дому, и ее сейчас ищут. «Надо немедленно в больницу», — сказала Ада Лебедева. «У нее жар, и даже...» «Ты, Вейнбаум, и ты», — кивнул атаман в сторону Лебедевой. «Даю сроку 3 часа. Метитесь из Белой Елани. Если через 3 часа не уберетесь, отправлю под конвоем в казачий каратуз. Там я с вами поговорю в штабе дивизиона. А ты, приискательница, гляди, если и впредь таскаться будешь по сходкам, покажется тебе небо в овчинку». И, не дождавшись ответа, пошел из избы. Грива остановил его. «Позвольте паспорт». Атаман помедлил, что-то обдумывая, молча выкинул паспорт и вышел за ним староста. Дарьюшка только сейчас распознала Гаврила Гриву, быстро подошла, оглядела удивленно. «Ты здесь? Как ты здесь, а? Почему ты здесь, рыцарь мятежной совести? Вот интересно. Помнишь, ты звал меня Дульсинеей Енисейской?» Грива хотел ответить и не мог. «Говори, говори, Гавря, ты должен говорить, должен. Я так ждала тебя тогда в доме Метелиных, но ты исчез. Куда? Не знаю, я ничего не знаю». Грива молчал. «Я тогда первым пароходом приехала, и Вера Метелина со мной подружка. Помнишь ее?» «Помню», — глухо ответил инженер. «Ты любил старшую, Поросковью, как она называла тебя?» Дарьюшка потерла ладонью лоб. «Вспомнила. Инженер на услугах. Гордая, умная и беспощадная. Теперь она твоя мачеха, да?» «Да», — еще глуше отозвался Грива. «Ты ее очень любил». «Все прошло, Дарьюшка, а тебя помнил. Не знал, что ты в Белой Елане». «Почему не знал?» «Я думал, ты дочь красноярских Юсковых». «Красноярских? Там же другие Юсковы, Гавря, совсем другие. Михаил Михайлович, сын бабушки Ефимии. Как же я могла быть его дочерью? Что с тобой случилось, Дарьюшка?» Она ответила милой улыбкой. «Смешной ты. Тогда тоже был смешной. Ты так важно говорил, горный инженер, все равно, как ваше величество». На миг прояснившееся сознание снова заволокло туманом. «Здесь, здесь конь бледный», — погрозила она всем. Григорий велел Варварушке переодеть Дарью в сухое, но она не далась, выпорхнула из избы, как черная птица. Григорий с братьями за нею. Дарьюшку нагнали в рощи. «Пустите, пустите!» — отбивалась она от казаков. «Дарья Елизарна, опамятайтесь!» — басил дюжий Пантелей, схватив ее в охапку. «Братуха, держи ей голову, она мне бороду прикусила». «А чтоб тебе!» «Несите ее на руках!» — скомандовал Григорий и, сняв шинель, накинул Дарьюшке на плечи. Она вспомнила, вот так же скрутили бабушку Ефимию, потом подвесили на костыли, и тело жгли каленым железом. «Пытать будете», — билась пленница в дюжих казачьих лапах. «Вы вечно мучаете всех живых, вечно, вечно». «Шли быстро по тракту. Куда ее грешуха?» — пыхтел Пантелей. «Давай к нам в дом, Елизар Елизарыч убить может».